Убежище, спрятанное как шкатулка в книге. Аварийное укрытие на случай, если придется срочно бежать. А потом, когда опасность минует, можно оттуда вылезти и либо уйти через ворота, либо, что в случае Дальгрена из-за сломанной руки маловероятно, перелезть через стену. Это был выстрел наугад, но Мэттью был настроен хотя бы попытаться. На сей раз это была мирная прогулка по лесу, а не бегство ради спасения жизни, как тогда с Берри. Видны были только деревья, невысокие кусты, пологие подъемы и спуски местности. Мэттью даже стал откидывать в сторону листья и выискивать потайные люки в земле, но безрезультатно. Впереди показалась лощина. Мэттью вспомнил, как они с Берри бежали по ее краю. Остановившись, он посмотрел вниз. Лощина была крутая, с каменистыми стенами, глубиной футов 10. Если бы он или Берри туда упали, перелом ноги был бы гарантирован. Вглядываясь в глубину, он подумал, не испугались ли за собственные кости члены поисковой группы. И поэтому не стали спускаться. Но видны были только камни. Лощина как лощина. В любом лесу такая бывает. Мэттью шел дальше по краю. Но грезы с участием найденных денег вылетели из головы начисто. Его интересовала только лощина. А конкретно, как в нее можно спуститься, не сверзившись на камни? Лощина чем дальше, тем становилась глубже. 12-15 футов до дна, подумал Мэттью. Кое-где тень заполняла ее, как вода пруд. А потом, невдалеке перед собой, Мэттью увидел нечто вроде ступеней в камне. Или ему показалось? Может, и показалось, но здесь определенно можно спуститься вниз. Покрепче сжав мешок с деньгами, он уже в следующий момент удостоверился, что по этим ступеням можно спуститься, даже когда одна рука занята. Дальше он пошел по каменистому дну. Ярдов через 20, где лощина поворачивала вправо, невольно задержал дыхание, увидев перед собой в стене отверстие футов 5 в высоту и достаточно широкое, чтобы туда мог протиснуться человек. «Пещера», — подумал Мэттью, сделав все же выдох. Пригнувшись, он заглянул внутрь. Насколько глубоко она уходит, он понятия не имел. «Ничего не разглядишь, сплошная темнота. И все же какое-то движение воздуха ощущалось кожей лица. Дно пещеры, там, где оно было видно, представляло собой слежавшуюся глину, усыпанную листьями. Мэттью протянул руку и ощутил пальцами движение воздуха. Воздух шел из пещеры. Нет, не пещеры, туннеля. Света нет. Вокруг наверняка змеи. Внутри у них, конечно же, гнездо. Что бы сделал на его месте Грейтхаус? Отступил и никогда не узнал бы правды? Или ринулся бы по бычьей вперед, очертя голову? Ладно, змеи ботинок не прокусят. Если только не споткнешься и не упадешь, а так они могут добраться до лица. Он пойдет осторожно, как по крыше Сити-Холла, мобилизовав всю свою храбрость, пока та не опомнилась и не удрала прочь. Мэттью стиснул зубы, пролез в отверстие, и оказалось, что там можно стоять, пригнувшись. Обрадовался, что деньги по-прежнему держит в руке. Если понадобится кому-то хорошо врезать, пригодятся. И тут до него дошло с такой ясностью, что колени подкосились. «Я богат!» Губы скривило улыбкой, хотя сердце тяжело колотилось и пот страха выступил на шее. Лихорадочно билась надежда пережить следующие несколько минут, чтобы успеть насладиться богатством. Ощупывая стены рукой и локтем, Мэттью направился в неизвестность.